Глава 32. В последующие дни чуть ли не каждый вечер Каратак посылал за Катоном и задавал ему вопросы, удовлетворяя свое любопытство. Во время второй встречи он предложил Центуриону угоститься, и тот, не в силах совладать с голодом, уже готов был вонзить зубы в баранью ногу, но вдруг остановился. Дразнящий запах жареного мяса заполнял ноздри, и ему стоило невероятных усилий опустить руку и положить угощение обратно на плоское деревянное блюдо, придвинутое Каратаком. «В чем дело, римлянин? Боишься, что я тебя отравлю?» «Нет. Но раз мои люди голодают, должен голодать и я». «Правда?» Каратака это, похоже, позабавило. «Почему?» Катон пожал плечами. «Центурион обязан сносить все тяготы вместе со своими солдатами, иначе он утратит их уважение». «Откуда они об этом узнают? Ты голоден? Вот и угощайся». Катон снова взглянул на баранью ногу, чувствуя, как увлажняются слюной десны. Он представил себе вкус мяса, и искушение накатило на него с такой ошеломляющей силой, что этому почти невозможно было сопротивляться. Но следом пришло шокирующее осознание того, что он слаб и не властен над потребностями собственного тела. Не желая потакать этой слабости, он собрал всю свою волю, крепко сжал за спиной кулаки и заставил себя покачать головой. «Нет, пока мои люди голодают...» «Ну, дело твое, Центурион». Каратак потянулся к блюду, взял голяшку и швырнул ее охотничьей собаке, которая, свернувшись, лежала у стены. Собаку задело по морде, и она удивленно взвизгнула, но тут же, сообразив, что к чему, ухватила нежданную добычу и, придерживая кость мохнатой лапой, вгрызлась в мясо. У Катона сводило живот от голода, и при виде длинного, розового собачьего языка, который облизывал мясо, его чуть не замутило. Центурион поспешно отвернулся, снова устремив взгляд на вражеского вождя. Каратак смотрел на него внимательно, не без удивления. «Хотел бы я знать, многие ли центурионы поступят таким образом?» «Все», — мгновенно ответил Катон, и Каратак рассмеялся. «В это трудно поверить. Мне вообще кажется, что ты, римлянин, вовсе не типичный представитель своего народа и армии, хоть и пытаешься таким казаться». Катон расценил это как своего рода комплимент, несмотря на то, что Каратак упрекнул его в притворстве. «Да, я вовсе не типичен. Большинство центурионов куда лучшие солдаты, чем я». «Ну, тебе, конечно, виднее», — ухмыльнулся Каратак. «Если ты худший из них, то мне и вправду следует опасаться за исход войны». Он оторвал от другой бараньей ноги полоску мяса и начал медленно жевать, рассеянно поглядывая на тени между потолочными опорами хижины. «Знаешь, я вдруг поймал себя на мысли, что гадаю, способны ли мы вообще превзойти таких людей. Я видел, как тысячи и тысячи моих лучших воинов умирали под ударами ваших мечей. Это были лучшие представители поколения, таких мы уже не увидим. А великое ополчение племен скоро станет не более чем воспоминанием для тех немногих, кто еще жив и сражается на моей стороне. Что же до погибших? По всей земле звучат причитания их жен и матерей, ведь гибель принесла им честь и славу, но не привела к победе. Однако, если наша борьба тщетна, что проку в том, чтобы умереть хотя бы и с честью? Это не более чем символ». Он перестал жевать и выплюнул хрящик. Катон деликатно прочистил горло и заговорил. «Коли так, отправь послание командующему Плавту. Сообщи ему, что ты готов обсудить условия заключения мира. Почетные условия. Тебе незачем враждовать с нами. Заключи мир, и тебе и твоим людям найдется место в нашей империи». Каратак печально покачал головой. «Нет, мы уже говорили с тобой об этом, римлянин. Мир любой ценой — это путь к порабощению». «Но ведь выбор, стоящий перед твоим народом, это выбор между миром и гибелью». Некоторое время Каратак смотрел на Катона молча, словно обдумывая его слова, Потом нахмурился, опустил голову и подпер лоб ладонью, медленно пропустив волосы сквозь пальцы. «Оставь меня, Катон. Оставь. Мне нужно... нужно подумать». Неожиданно для себя самого Катон ощутил, как в нем всколыхнулось сочувствие. Каратак, в котором римляне видели лишь неутомимого и безжалостного врага, был в конце концов только человеком. Человеком, уставшим от войны, однако впитавшим ее дух с молоком матери. Он воевал чуть ли не с того самого дня, как стал достаточно взрослым, чтобы держать оружие в руках, и он просто не умел искать мира. Катон смотрел на Каратака, испытывая странное желание найти нужные слова, чтобы приободрить его или высказать свое сочувствие. Но тут Каратак встрепенулся, вспомнив, что Катон все еще находится в помещении. Он заморгал и выпрямился в кресле. «Чего ты ждешь, римлянин? Уходи!» Когда Катона вели обратно в вонючий загон, где содержались пленные, он впервые за долгое время испытал душевный подъем. Такого не было уже очень давно. После двух тяжелейших кровопролитных сезонных кампаний враг впервые был близок к тому, чтобы признать свое поражение. Чем больше размышлял Катон над словами и поведением своего пленителя, тем больше проникался уверенностью в том, что этот человек желает мира для своего народа. После дерзновенной, отчаянной попытки разгромить легионы даже он осознал, что решимость Трима сделать остров частью империи ничем невозможно поколебать. Честно говоря, Катон сознавал, что, отвечая на вопросы Каратака, он не до конца правдив. Он говорил о полной бессмысленности и безуспешности сопротивления варваров, но пока легионы продвигались вперед с боями, преодолевая чуть ли не каждую милю. Римляне постоянно опасались за свои тылы и фланги и беспрерывно озирались в ожидании того, что неуловимый враг внезапно налетит из засады, пожнет свой смертельный урожай и тут же исчезнет, чтобы вскоре дождаться новой возможности посчитаться с захватчиками. Даже те легионеры, которые еще не спали, едва подняли глаза на Катона, когда его ввели в коровник и вновь пристегнули цепью к остальным. Один фигул тут же подвинулся поближе к Центуриону. «Ты в порядке, командир?» «Со мной все хорошо». «Чего он хотел?» Тот же самый вопрос фигул задавал всякий раз, когда Центурион возвращался от вождя варваров. И Катон улыбнулся при мысли о сегодняшнем разговоре с Каратаком. «Думаю, он хочет выбраться из этой истории живым». Катон тихо пересказал фигулу все, что говорил Каратак, и поделился собственными наблюдениями. «Но держи это при себе. Не стоит пробуждать в людях преждевременные надежды. А вдруг я ошибаюсь?» Фигул кивнул. «Это понятно. Но все-таки что он, по-твоему, собирается сделать? Сдаться?» «Ни в коем случае. Для этого он слишком горд. Он никогда не сдастся. Но может пойти на уступки». «Это меня радует», — Фигул улыбнулся. «Звучит многообещающе для всех нас». «Да уж». Катон прислонился затылком к плетеной стенке и стал смотреть на звезды. Рассыпанные по бездонной черноте ночного неба, они сияли, словно крохотные маячки. Небо было изумительно чистым. Обычно звезды мигали и мерцали, но сейчас светили ровно и ярко. Они были так безмятежны, спокойны, мирны, что Катон улыбнулся, сочтя это добрым предзнаменованием. Если кельтский царь и звезды пребывают в духовной гармонии, то случиться может всякое. Может, даже наступит мир. «А что будет потом?» — шепотом спросил Фигул, подавшись ближе. «Потом?» — на миг Катон задумался. Собственно говоря, он не имел об этом ни малейшего представления. Чуть ли не с момента его зачисления во второй легион подразделение почти непрерывно участвовало в боевых действиях против того или иного противника. Сначала была война против германских племен, обитавших на Рейне, затем последовало великое вторжение в Британию. Битва за битвой. Но если все закончится, они вернутся к упорядоченной рутине лагерной жизни с тренировками, караулами и нарядами, и он не очень-то хорошо себе представлял, как это будет. «Не знаю. Просто все будет по-другому. Все будет хорошо, а сейчас дай мне отдохнуть». «Да, командир». Фигул подвинулся в сторону, а Катон устроился поудобнее, прислоняясь спиной к ограде и устремив взгляд на звезды. Некоторое время он просто смотрел в небо, чувствуя облегчение. Мало-помалу глаза его стали слипаться, звезды затуманились, и через некоторое время он провалился в глубокий сон. Сон Катона прервали грубо и резко. Его схватили и рывком поставили на ноги. Он заморгал и замотал головой в растерянности и тревоге. Тот самый воин, который обычно водил его к Каратаку, теперь вытаскивал штырь из крепления цепи, чтобы отсоединить его от остальных пленников. Другие бриты уже отцепили еще шестерых римлян и выпихивали их из загона. Остальные пленники, проснувшись, тревожно переглядывались. «Что происходит?» — спросил Катон. «Куда нас тащат?» Вместо ответа воин ударил Катона по лицу тыльной стороной ладони. Боль и потрясение живо привели Центуриона в чувство, прогнав остатки сна. Он отшатнулся. «Что?» «Заткнись!» — рявкнул брит. «Откроешь пасть, схлопочешь еще!» Он развернул Катона лицом к выходу и вытолкнул в проход, так что Центурион грохнулся на землю. Плетеные ворота за его спиной тут же закрыли и водрузили на скобы запорный брус. «А ну вставай, римлянин!» Поскольку руки были связаны, Катону пришлось сначала перекатиться на колени, и лишь потом он смог подняться на ноги. Его тут же толчками погнали вперед прочь от загона, к находившейся неподалеку группе всадников, чьи фигуры смутно маячили в предрассветном сумраке. Приблизившись, Катон узнал среди них неподвижно сидевшего в седле Каратака. На миг их глаза встретились, и прежде чем Каратак отвел взгляд, Катон успел увидеть в нем горечь и холодную ненависть. По спине Центуриона пробежал холодок страха. Что-то случилось. Что-то ужасное, похоже, похоронившее все надежды на то, что Каратак склонится к мирному соглашению с римлянами. В глазах вождя полыхала жажда убийства. Оглядевшись, Катон увидел, что остальных шестерых пленников, выведенных из коровника, уводят куда-то в тень, подгоняя остриями копий. Он снова повернулся к Каратаку. «Куда их ведут?» Ни ответа, ни какого-либо знака, свидетельствующего, что его вопрос был услышан, не последовало. «Куда?» «Молчать!» — взревел конвоир и ударил Катона кулаком в живот, чуть не выбив из пленника дух. Катон сложился пополам, судорожно пытаясь вздохнуть. «На коня его!» — тихо распорядился Каратак. «Привязать к седлу. Я не хочу, чтобы он сбежал». Катон все еще хватал ртом воздух, а сильные руки уже подняли его и швырнули лицом вниз, поперек шерстяного седла. Лодыжки пленника туго обмотали веревкой, соединив ее с узами на запястьях и закрепив все узлом. Лицо Катона было обращено к темневшей внизу земле. Он повернул голову, пытаясь поймать взгляд Каратака, но из этого положения невозможно было увидеть вождя. И Центурион опустил голову и прислонился щекой к грубому, испускающему горький запах чепраку. В это время кто-то щелкнул языком, и конь поскакал вперед, держась в хвосте маленькой группы всадников. Они выехали из лагеря, проехали по узкой дамбе и дальше двинулись по протоптанной дороге, которая постепенно, по мере того, как светало, все четче проступала из сумрака. Мысли Катона метались. Он не находил ответа на вопрос, что могло столь неожиданно и резко изменить умонастроение Каратака. Куда его везут? И что случилось с остальными пленниками? Непонимание порождало страх, что его везут на смерть, а скоро та же участь постигнет остальных пленных римлян. Этот страх усиливался с каждой минутой. От скакавших рядом варваров веяло холодной злобой, и Катон думал, что смерть, когда она наконец придет, станет для него желанным избавлением от страшных мук, которые бритты приготовили своим пленникам. После нескольких часов тряской скачки сквозь душную болотную сырость они прибыли к маленькой усадьбе. Подняв голову, Катон увидел кучку круглых хижин, окруженных полями. Там прибывших поджидали воины, почтительно поднявшиеся на ноги по приближении своего вождя. Каратак остановил кавалькаду и приказал всадникам спешиться, после чего исчез в одной из хижин. Некоторое время все было тихо. Но Катон ощущал в воздухе гнетущее напряжение, с которым воины ожидали возвращения Каратака, и не шевелился, опасаясь привлечь к себе внимание. Он просто лежал поперек седла, лицом вниз, и ждал. Трудно было сказать, сколько прошло времени, но вдруг оказалось, что Каратак стоит рядом с ним с ножом в руке. Воины застыли в ожидании, Катон изогнул шею, пытаясь углядеть выражение лица вождя и гадая, не его ли он последним увидит в своей жизни. Каратак смотрел на него, прищурившись, со злобой и отвращением. Он поднял нож, и Катон, вздрогнув, крепко зажмурил глаза. Но удара не последовало. Лезвие разрезало пропущенную под конским брюхом веревку, соединявшую узы на лодыжках со связанными руками. Катон начал сползать с седла и едва успел пригнуть голову между руками, прежде чем тяжело грохнулся на землю. «Вставай!» — прорычал Каратак. Это было непросто, но Катону все же удалось, перекатившись на бок, привстать на колени, а потом неловко подняться на ноги. В тот же миг Каратак схватил его за руку и потащил к хижине, куда до того ходил сам. Уши Центуриона наполнило жужжание насекомых, в ноздри ударил отвратительный трупный запах. Мощный толчок, и Катон, пролетев сквозь узкий дверной проем в темное помещение, упал, приземлившись на что-то холодное, мягкое и податливое. Глаза его быстро приспособились к сумраку, и, подняв голову, он понял, что упал лицом на голый женский живот, так что щека терлась о лобковые волосы женщины. «Проклятье!» — вскрикнул он, отпрянув от тела. Рядом лежала кучка острых кремней, и он, запнувшись, снова упал прямо на камни, успев выставить перед собой руки и больно ободрав ладони. Один кремень с острыми гранями он крепко зажал в пальцах. В хижине были и другие тела, тоже обнаженные, распростертые в лужах свернувшейся крови. Только сейчас до Катона дошло, куда он попал и кто совершил это страшное злодеяние. «Проклятье!» Душевное потрясение и нестерпимая вонь лишили его остатков самоконтроля, и Катона начал рвать, да так, что он не мог остановиться, пока не изверг наружу все содержимое желудка. Запах блевотины, смешиваясь с трупной вонью, делал рвотные позывы еще сильнее. Когда Катону, наконец, удалось прийти в себя, он обнаружил, что с другой стороны хижины, через разделявшие их тела, на него смотрит Каратак. «Гордишься собой, римлянин?» «Я? Я не понимаю». «Лжец!» — злобно выкрикнул вождь. «Ты прекрасно знаешь, чьих рук это дело. Это вы, римляне. Еще одна хижина здесь заполнена телами беззащитных крестьян и их детей. Вот что несет нам империя, к дружбе с которой ты меня призывал». «Рим тут ни при чем», — заявил Катон, пытаясь заставить свой голос звучать спокойно, хотя сердце отбивало барабанную дробь в смертельном ужасе. «Это дело рук безумца». «Это дело рук обезумевших римлян. Кто еще мог бы сотворить такое?» Каратак поднял руку и показал на Катона пальцем. «Или ты хочешь обвинить моих людей?» «Нет». «Ну и кто же, кроме твоих товарищей, мог совершить такое? На это способны только римляне». Он явно провоцировал Катона возразить на обвинение, и это, как чувствовал Центурион, может стоить ему жизни. Катон нервно сглотнул. «Да, это сделали римляне, но они действовали, нарушая приказ». «И ты хочешь, чтобы я в это поверил? Мне уже несколько дней докладывают о том, что творят ваши легионеры в долине. Они избивают женщин и детей, сжигают хижины, убивают всех, кто дерзает сказать хоть слово поперек. А теперь еще и это. Во время нашего последнего разговора ты толковал о конце войны, и я чуть было не поверил тебе. Но вот теперь увидел, что такое на самом деле мир по-римски. Теперь я вижу все ясно и точно знаю, что мне следует делать. Мира между нами не будет. Его не может быть никогда, поэтому я буду сражаться с твоими соплеменниками, сколько хватит сил, до последнего вздоха». Катон видел злобную решимость на лице Каратака. На скулах выступили желваки, а кулаки были сжаты так, что побелели костяшки пальцев. Он понимал, что теперь никакой надежды на мир не будет до тех пор, пока жив этот человек. А вот самому Катону, как и всем тем пленникам, что остались в загоне в лагере бриттов, придется жизнью поплатиться за неспособность Мителла обуздать свое желание набить брюхо. На миг Катон даже понадеялся, что Мител окажется среди первых обреченных, и смерть его будет долгой и мучительной в отмщение за совершенное им злодеяние и те беды, которые он на всех навлек. «Жаль только, что эта горькая мысль будет моей последней мыслью», — подумалось Катону, и он не смог сдержать печальной улыбки. Центурион поднял взгляд на Каратака, мысленно приготовившись к смерти, но тут снаружи раздались тревожные возгласы, и находившиеся в хижине брит и римляне набернулись. Каратак поднырнул под притолоку и выскользнул наружу. Полог за ним упал. Внутри мгновенно стало совсем темно. Катон поднялся, бросил последний взгляд на трупы и последовал за ним. «В чем дело?» — осведомился Каратак. «Что случилось?» «Римский патруль, вождь!» — ответил один из воинов, указывая на дорогу, что вела к хутору. «Примерно дюжина солдат! Пеши!» «Далеко?» «Полмили, не дальше!» «Значит, они фактически перекрыли нам путь», — промолвил Каратак. «Кто знает, из этой усадьбы можно выбраться другим путем?» «Вождь», — подал голос один из телохранителей, — «я здешние земли хорошо знаю. Тут вокруг почти сплошь топь да трясина. Лошадей через болото не провести». Каратак раздраженно хлопнул себя ладонью по бедру. «Ладно, забери лошадей, отведи подальше и спрячь где-нибудь, чтобы на глаза не попадались. Да, и чтобы ни звука, понял?» «Да, вождь». «Тогда действуй». Воин подтолкнул своего спутника, и они вдвоем побежали к лошадям, привязанным возле хижин. Каратак подозвал трех оставшихся бойцов. «Берите пленного и за мной». Катона схватили за плечо, направляя следом за вражеским вождем. Каратак повел маленький отряд мимо хижин, проскользнул между двумя загонами для животных и поспешил к участку земли, заметно приподнимавшемуся над плоским ландшафтом. Пологий склон вел к находившейся примерно в сотне шагов от них рощицы низкорослых деревьев, и именно туда быстрым шагом направлялся вождь. Катон почувствовал, что у него появилась возможность вырваться и бежать. Сердце учащенно забилось, мускулы напряглись. Он попытался набраться решимости, вообразив на миг, как может выглядеть побег, и даже представил, как его пронзает меч при попытке обрести защиту у товарищей по оружию. Пусть над ним и тяготеет смертный приговор, он может рассчитывать на пощаду в обмен на бесценные сведения о местонахождении вражеского лагеря. Но пока все эти мысли метались у него в голове, время было упущено. Они уже находились возле самых деревьев, да и воин, державший Катона за плечо, усилил хватку, толчками направляя центуриона в тень, под низкую крону ближайшего дерева. Катон запнулся о корень и грохнулся так, что у него вышибло из легких воздух. Он разозлился на самого себя. Стало ясно, что если и был шанс сбежать, он его упустил. Варвар, которому было поручено караулить Катона, словно прочел его мысли и повернул центуриона лицом к себе, плашмя похлопал по его горлу лезвием кинжала и угрожающе прошипел. «А не то располосую от уха до уха. Понял?» «Да», — ответил Катон сквозь стиснутые зубы. «Вот и хорошо. Лежи смирно». Они лежали неподвижно, смотря вдаль сквозь росшую под раскидистыми ветвями траву и ожидая, что будет дальше. Ждать пришлось недолго. Из-за изгиба дороги показался красный щит легионера. На миг Катона охватило нестерпимое желание оказаться среди соотечественников. Разведчик устремился вперед, огляделся по сторонам, дошел до центра усадьбы, потом остановился, снова внимательно огляделся, склонив голову на бок и прислушиваясь. Затем воин попятился, повернулся и побежал назад. Вскоре после этого патруль вступил в поселение, и по гребням на шлемах Катон понял, что его возглавляет центурион с Оптианом. Двое командиров остановили патруль в центре просторного кольца хижин, и центурион отдал несколько приказов, послав людей осмотреть ближайшее жилище. Потом он расстегнул ремни шлема, снял его, и Катон резко втянул в себя воздух, узнав Макрона. С чего его понесло на разведку с таким маленьким патрулем? При виде друга сердце Катона встрепенулось, и он поднял голову, чтобы присмотреться получше. В тот же миг приставленное к горлу лезвие больно впилось в кожу. Караульный приблизил губы к уху Катона и яростно прошептал. «Еще раз дернешься, и тебе конец». Катону не оставалось ничего другого, кроме как с болью и отчаянием издалека смотреть, как римляне обыскивают хижины. Когда Макрон в очередной раз стал осматривать окрестности, его взгляд скользнул прямо над Катоном и варварами, которые неподвижно застыли на самом краю рощицы. Потом прозвучал приглушенный возглас, и Макрон, обернувшись на звук, поспешил к самой большой хижине. Оттуда он вынырнул довольно скоро, откликнувшись на другой возглас, и направился в ту самую хижину, которую не так давно покинул Катон. На сей раз Макрон пробыл внутри дольше, а когда наконец вышел, то прижимал к губам сжатый кулак. На миг все застыло. Макрон стоял, понурившись, глядя себе под ноги. Затем на глазах Катона и затаившихся рядом с ним воинов Макрон поднял глаза, выпрямил спину и принялся отдавать приказы. Солдаты поспешили к нему и быстро построились лицом к роще, ожидая дальнейших распоряжений. «Патруль!» — громко, как на плацу, возгласил Макрон, и воины по обе стороны от Катона напряглись, потянувшись к рукоятям мечей. Рот Макрона широко открылся, а спустя долю мгновения до них долетел звук. «Вперед!» Римляне двинулись по направлению к затаившимся бриттам, и Каратак бросил взгляд на воина, продолжавшего держать нож у горла Катона. «Как я скажу, убьешь его». Между тем патруль дошел до маленькой хижины, обогнул ее и направился к дороге, ведущей из усадьбы. Каратак испустил свистящий вздох облегчения. По мере удаления патруля напряжение его воинов спадало. Катон уже оставалось с упавшим сердцем проводить легионеров горестным взглядом. Достигнув края поселения, Макрон покинул строй и, пока его солдаты маршировали дальше, бросил последний взгляд на молчаливые хижины. Затем он отвернулся, и скоро шлем, увенчанный красным гребнем из конского волоса, уже пропал из виду, скрывшись за кустом утесника. Катон опустил голову на руки и закрыл глаза, отгоняя волну черной грусти, грозившую поглотить его и опозорить в глазах варваров. Потом между ним и залитой солнцем территорией усадьбы за рощей возникла тень. «Вставай!» — рявкнул Каратак. «Возвращаемся в лагерь. Я придумал для тебя и твоих людей кое-что особенное».